Глава 11. Очевидно, еще нельзя было быть уверенным, что Вальтеру все известно. Если он не знает, то лучше оставить его в неведении. А если знает, то, в конце концов, это для всех лучше. Вначале она довольствовалась, хотя это ей и не совсем нравилось, тем, что украдкой видела с Чарли. Но с течением времени страсть ее усилилась. И ее раздражали препятствия, которые мешали им всегда быть вместе, никогда не расставаться. Сколько раз говорил он ей, что проклинает положение, принуждающее его к скрытности, проклинает узы, связывающие его, связывающие ее. Было бы чудно хорошо, если бы они оба были свободны. Никто, конечно, от этого не страдал бы. Она знала отношения между ним и его женой. То была холодная женщина. Любви между ними уже многие годы не было. Их удерживала вместе только сила привычки, условности жизни и дети. Конечно, дети. Чарли было легче освободиться, чем ей, потому что Вальтер любил ее. Но ведь он погружен в свою ученую работу. Для мужчин всегда есть клуб. Конечно, сразу это его сильно взволнует, но он успокоится. Почему бы ему вновь не жениться? Чарли говорил ей, что не понимает, как она могла принести себя в жертву и выйти замуж за Вальтера Фейна. С улыбкой недоумения она вспоминала, как испугалась при мысли, что Вальтер их поймал. Пугаться было нечего. Конечно, было очень страшно видеть, как ручка двери тихо двигалась. Теперь они сознавали, что именно может Вальтер сделать в худшем случае, и были на все готовы. Чарли почувствует облегчение, так же, как и она, когда обстоятельства принудят их сделать то, чего они в сущности больше всего желают. Вальтер ведь настоящий джентльмен, в этом она должна отдать ему справедливость. Он ее любит. Он поступит корректно и даст ей развод. Вдруг ее опять захлестнула волна страха и ужаса. В ней загорелась ненависть к мужу. Если ему захочется сделать сцену, пусть делает и не удивляется, если в ответ услышит то, чего не ожидает. Она ему скажет, что никогда ни на грош не любила его, и что не было ни одного дня, когда бы она не жалела, что вышла за него замуж. Китти своими мыслями довела себя до ярости. Пусть он посмеет упрекнуть ее. Все, что произошло, произошло по его собственной вине. Она счастлива, что он, наконец, знает правду. Она его ненавидит, хотела бы никогда его больше не видеть. Да, она рада, что все притворство кончилось. Пусть он оставит ее в покое. Он к ней приставал, надоедал и тем заставил выйти за него. Теперь довольна. Она им объелась до тошноты. «Объелась», — громко повторяла она, дрожа от злобы. «Объелась! Объелась!» Она услышала звук автомобиля, подъезжавшего к калитке сада. Вальтер поднимался по лестнице наверх.